Восьмой урок. Во имя истины, мира и свободы, слава. Молитва. О исход времен! Всеми чувствами сего мира силюсь я различить твои чудесные дела. По слабости своей я порой не в силах понять твоих дел. Немеет язык мой, и чувствую, словно потерялся я в безбрежном и буйном море. Но к тебе устремляется мое желание, изначальное единство. И как мне потеряться, когда все сущее обязано своим проявлением лишь этому изначальному единству? Цель всех энергий, которые не обрели еще полного сознания, но блуждают в поисках своего сокровенного центра, ты охватываешь и соединяешь все эти творения, лобзая их своими пламенными устами. И вновь ты развертываешь и одновременно создаешь все вселенные. Как быстротечные реки стекаются в океан, и как мириады насекомых, влекомые неудержимым инстинктом, устремляются в пасть пламени, так движимые неведомой силой существа из всех миров и областей вливаются в твое присутствие и исчезают в тебе, не ведая, что ты есть жизнь. Являй же каждодневно моим чувствам твое высшее присутствие, дабы и все ее доли я познавал смысл жертвы и учился у полевой лилии. Она же не ропщет и не клянет судьбу, страдая от грубой поросли сорных трав, но радостно приносит в дар свою красоту и свой аромат и уступает одно низшее творение другому, даром своим облагораживая все растительное царство. Итак, в жизни нашей мы подчиняем низкой и безобразной красоте. Чувство становится духом, тщета – благом. Иллюзия высвобождает истину, и высшая природа направляет низшую туда, где обе они познают гармонию единства в многообразии. И так на все души нисходит мир. Без конца вырастают в океане яростные волны и с грохотом бьются о берег. Понятен мне этот урок жизни. Так волны наших желаний и страстей без конца стремятся сокрушить истинный фундамент нашей природы, и волны эти грохоча разбиваются о наши высокие мысли и устремления. Но как бурю в океане сменяет благостная тишина, так и во всякой душе после очищения водой, огнем и кровью на смену буйству невежества приходит благодетельный мир, украшенный светозарными днями, мир непостижимый и неописуемый. И покой этот сильнее бури, этот мир могущественнее меча, ибо любовь – высшая среди качеств, а дыхание – высшее среди вещей. Да наступит царство твое, о сладостный час мира, ибо в тебе пребывает абсолютное счастье. Да будет так, и благо всему сущему. Чистые продукты. Экономика. Несколько рецептов. Можно еще много говорить об употреблении мяса. В последние годы эта тема оживленно обсуждается в различных кругах. Однако большинство наших учеников, особенно те, которые старательно следуют наставлениям, сосредоточивают ум на дыхании жизни и пользуются здравым смыслом, благодаря своему опыту уже нашли правильное решение проблемы. Действительно, любой непредвзятый человек с подлинно научным складом ума придет к заключению, что мясоедение является преступлением, преградой на пути нашего развития. На это указывают этика, наука, философия и религия. И все же хотя бы ради удовлетворения критиков мы разберем одну из причин, побудивших научную общественность одобрить поедание трупов животных. Как выяснилось, некоторые компоненты мяса оказывают стимулирующее действие на человеческий организм. Конечно, животные ткани близки по структуре и составу к нашим. Растительная пища, попав к нам в желудок, требует более глубокой переработки, прежде чем ее составные части смогут включиться в наши клетки. Зерновые, бобовые, орехи и фрукты усваиваются сравнительно медленно. Мясо же, в частности, содержит альбумины, которые сразу поступают в кровь и стимулируют работу сердца. Подобный эффект дают, например, хлористый натрий, поваренная соль и алкоголь. Вот почему люди, питающиеся мясом, могут быть очень бодрыми и живыми, но, израсходовав его энергию, быстро теряют силы и падают духом. Выпив спиртного, человек некоторое время энергично работает, но вскоре ему требуется новая порция горючего. Однако, если вы не отравляете свой организм искусственными стимуляторами и питаетесь действительно здоровыми продуктами, тогда вы работаете спокойно, внимательно, усердно и в конце концов добиваетесь лучших результатов. Хорошо ли переваривается мясо? Да, если оно сырое или полусырое. Жидкие компоненты, соки, усваиваются организмом почти сразу, но они не являются пластическими веществами, не идут на построение тканей. Такие компоненты, хотя и стимулируют жизнедеятельность, но дают лишь кратковременный эффект и реально не укрепляют организм. В желудке еще остается волокнистая субстанция, однако она усваивается уже гораздо хуже и в основном подлежит гниению, а не перевариванию. Мясные волокна накапливаются в организме, если у него не хватает сил избавиться от этой мертвой материи. Подчеркнем еще раз. Необходимо различать два процесса – переваривание и гниение. Первое положительно и связано с созиданием, второе отрицательно и имеет разрушительную природу. Мясная пища отравляет организм, служит источником различных видов инфекций и способствует развитию паразитов. Пищеварительной системе требуется много времени, чтобы разложить компоненты углеводистых продуктов, таких как злаки. Но при этом каждый элемент направляется по своему назначению, что в конечном счете ведет к успешному обновлению тканей и развитию функций мозга. Позавтракав одним мясом, человек снова чувствует голод задолго до обеденного времени. Вы, вероятно, знаете это по собственному опыту. Происходят странные вещи. Человек как будто вполне разумный, с завтрака до обеда и с обеда до ужина думает только о еде. Едва покончив с ужином, он начинает соображать, чем бы подкрепиться завтра утром. Многие знают по своему опыту, если завтрак был скудным и в основном состоял из мяса, мы не можем дождаться обеденного часа, спешим домой как на пожар, умираем от голода. Очевидно, мясо не насыщает. Оно, правда, поддерживает активность кишечника, но лишь потому, что организм стремится как можно скорее избавиться от мертвой материи. И когда желудок пустеет, снова появляется волчий аппетит. Поэтому люди полагают, что надо принимать пищу в течение всего дня. Это все равно, что съедать свой хлеб на корню. Вы удивляетесь, почему вам не хватает 75 IQ в месяц. Повышаете свой доход до 100, 150 и еще больше, с тем же результатом. Получается даже еще хуже, вы заболеваете и уже не можете работать. Остается лишь сетовать на социальное неравенство, осуждать привилегии и так далее. Задумайтесь, возможно, сейчас вы зарабатываете 3 IQ в день, а что будет через год? Весьма вероятно, что дела пойдут хуже. Когда доход падает до 2,5 IQ, вы жалуетесь и грозите бросить работу, но какой смысл? Пройдет неделя, и голод заставит вас поскорее найти новое место. Вы согласитесь получать уже не 2,5, а только 2 IQ в день. Ничего удивительного, наступают трудные времена. 2 IQ в день, потом 1,5 и 1, однако жизнь продолжается. Вы до сих пор пренебрегали разумной экономией, и потому сама мать природа, справедливая и сострадательная, приходит на помощь. Она урежет ваш паёк так, что вы окажетесь перед выбором. Либо умеренность и бережливость, либо всевозможные бедствия и унижения. Жестоко? Да. Но что посеешь, то и пожнешь. Вы не внимали голосу разума, не желали раскаяться, пока было время. Вы гонялись за курицей, которая несет золотые яйца, но она вам не принадлежала. Хотите свободы и независимости? Научитесь твердо стоять на собственных ногах. Никто не будет вас поддерживать. Большая часть людей на Земле не ест мясо и отличается отменным здоровьем. Самые сильные, самые выносливые представители рода человеческого – вегетарианцы. Однако в европейских странах вегетарианство обречено на неудачу, поскольку европейцы привыкли пренебрегать естественными законами. Например, не понимают, как важно удовлетворять потребности организма в разнообразных питательных веществах. Исключение из рациона мяса само по себе не предохраняет нас от болезней. Трезвость не спасает от безумия, а воздержание от чая и кофе – от бессонницы. Вегетарианец может быть больным и несчастным, подобно тому, как христианин может позариться на чужое добро. Он и не хочет воровать, но по слабости натуры поддается соблазну. Если вы будете набивать желудок картошкой с мучной подливкой, а на десерт пить кофе с булочками, вам грозит ревматизм, точно так же, как и любителю жирной свинины. Самым важным компонентом питания для человека белой расы является цельная пшеница. Любой пищевой рацион нужно составлять в соответствии с этим образцом. Поистине пшеница – настоящая манна небесная. Она содержит все необходимое – альбумины, фосфаты, углеводы и прочее – в пропорциях наиболее благоприятных для усвоения нашими клетками. Для каждой твари на Земле есть своя пища – травы, семена, фрукты, бобовые и так далее. Существо, которое начнет питаться несвойственным ему кормом, скоро зачахнет и погибнет. Там, где недавно паслась корова, можно еще попасти лошадь, ей останется достаточно корма. Животные всегда следуют своей природе. Только человек, существо наиболее разумное, но одновременно и самое глупое, не желает ничему учиться и упорно продолжает совершать одни и те же ошибки. Ни одна лиса не попадается в капкан дважды. Медведь в подозрительных местах, прежде чем сделать шаг, пробует лапой почву. Лошадь шагает по незнакомому месту очень осторожно. Мышь, бежавшая из мышеловки, больше не соблазнится прежней приманкой. Мы все это знаем, но постоянно забываем. Если собака заболела от какого-то кушанья, значит, его не стоит есть. Скольких неприятностей избежал бы человек, пожелая он воспользоваться своим разумом и здравым смыслом. Говорят, что чудеса – удел прошлого, и люди недоумевают, почему в наши дни не происходит ничего чудесного. Поистине нужно быть слепым, чтобы не видеть и не замечать невероятные вещи, которые творятся вокруг. Действительно, сегодня люди довольно вяло интересуются религией, и многие с гордостью называют себя вольнодумцами, материалистами, атеистами. Тем не менее, история еще не знала эпохи столь обильной чудесами, как нынешняя. По правде говоря, мы и сами немало дивимся тому, что ежедневно творят наши собратья по разуму. Современный человек объявляет себя самым разумным и самым здоровым среди обитателей Земли. Первое весьма сомнительно, но второе мы, как ни странно, вынуждены признать справедливым. В самом деле, вы каждый день съедаете фунт белого хлеба, пьете кофе с вареньем и разными пирожками и преспокойно продолжаете жить. Попробуйте пригласить к вашему столу, скажем, льва и попотчевать его вашими обедами из полуфабрикатов и консервов, вашими десертами и напитками. Через неделю несчастное создание возопит: «Господи, помилуй!» А вам все как с гуся вода. Пророчество гласило, что мы будем глотать яд, не умирая. Так ли это? Несомненно. Вообразите только, какое количество различных ядов поглощает человечество под видом лекарств и пищевых продуктов. И люди еще живут. От многих из наших блюд животные могут болеть неделями, мы же приходим в себя после нескольких часов недомогания. Если бы древние мудрецы, апостолы, пророки и святые вздумали питаться на наш манер, нам бы не довелось услышать об их мудрости. Теперь настала эпоха чудес, и чтобы полюбоваться на невероятные вещи, вовсе не обязательно посещать цирк. Просто пройдитесь по улице, и вы увидите великолепное представление, диковинный зверинец, подобного которому еще не было. Слава Богу, мы живы, хотя могли бы уже давно умереть. К счастью, природа постоянно развивается. Каким-то таинственным способом она делает нас более устойчивыми, более приспособленными. Сколько людей носятся по городу без аппендикса, и они живут? А другие лишились желудка и едят. Конечно, некоторые обходятся подчас и без головы, например, когда бегут куда-то, сломя голову. И заняв место в поезде, мы мчимся по городам и весям, словно уже вообще без тела. Современные люди вполне могут считать себя счастливыми. Почему бы и нет? Вы живете в самую необычайную эпоху. Вокруг вас постоянно творятся чудеса. Через вас исполнилось древнее пророчество об умолении губительной силы ядов. Несмотря на все увечья, как физические, так и духовные, вы продолжаете существовать и даже готовитесь к грядущему Царству Божьему на земле. Не надо думать о бедах и невзгодах, которые постоянно стремится преувеличить ваша фантазия. Забудьте прошлые горести. Если вы до сих пор не умерли, значит сможете прожить еще достаточно долго, чтобы освободиться от своих проблем. Спасение в законе. Следуя ему, подчиняясь его благотворной искупляющей силе, человек находит свой высший закон в себе самом. После пшеницы вторым по важности злаком является рожь. Однако она содержит мало фосфатов, и этот недостаток рекомендуется восполнять некоторым количеством бобовых. Затем следует ячмень, поскольку он содержит сравнительно мало углеводов, к нему нужно добавлять бурый, нешлифованный рис и бобовые. Овес хорош для лошадей, но в умеренных количествах полезен и людям, особенно в холодное время года. Кукуруза также предназначена в основном для животных, но, подобно овсу, может дополнять наш рацион. Главный продукт – пшеница. Она входит в состав множества разнообразных блюд. Лучше ее употреблять в сочетании с фруктами и бобовыми, поскольку часть питательных веществ обычно разрушается в процессе приготовления и качество самого зерна несколько изменяется в зависимости от сезона. Человеку, занимающемуся физическим трудом, достаточно ежедневно съедать 200 граммов цельного зерна, 60 граммов масла и 250 граммов фруктов. Тому, кто ведет сидячий образ жизни, нужно 120 граммов цельного зерна, 30 граммов масла и 300 граммов фруктов. Интеллектуалу, который не выполняет никакой физической работы, лучше всего потреблять 60 граммов зерна и 350 граммов фруктов. При таком питании он сохранит ясность ума и не будет утомляться. Весь секрет в том, чтобы правильно дышать, избавляясь от углекислоты и стимулировать переваривание и усвоение пищи, выполняя определенные упражнения. А теперь немного посчитаем. Человеку физического труда в год потребуется приблизительно 1 гектолитр зерна, 25 килограммов масла и 100 килограммов фруктов. Это всего несколько су в день, а в некоторые дни выйдет и того меньше. Вот в чем секрет нашей экономии и высокой производительности труда. Мы делаем больше других, а тратим в 100 раз меньше. Наши профессора и мыслители хотят следовать наставлениям великих мудрецов и учителей. Наши врачи и ученые уверяют, будто пекутся о счастье человечества. Наши политики перед каждыми выборами поднимают невообразимую шумиху, обещая пожертвовать собой ради общественного блага. Если бы все эти люди серьезно и ответственно относились к собственным словам, тогда задача целого тысячелетия решилась бы за 24 часа, и наша эволюция потекла бы ровно, без застоев и завихрений. Постоянно и повсюду мы находим предостережение. Друзья, внемлите этим знаком. Их назначение не в том, чтобы вас напугать, но чтобы сделать лучше, мудрее и в конечном счете счастливее. Вы несетесь к своей гибели с поистине рекордной быстротой. Вы ничего не желаете знать, подобно человеку, который истекает кровью в ванне с теплой водой. У него поврежден лишь один маленький кровеносный сосуд, в остальном все как будто прекрасно. На самом деле человек с каждой минутой слабеет и умирает. Он уже не хочет выбраться из ванной, ведь лежать в теплой воде так приятно. Из-за потери крови ускоряется кровообращение, и человек блаженствует. Он безвольно погружается в пучину бессознательного. И то же самое делаете вы. Утрачивая сознательный контроль над собой, вы отдаетесь во власть предрассудков. Приятно нежиться в теплой ванне обмана и иллюзий. Но за это призрачное блаженство человек расплачивается своими силами, своей жизненной энергией. Вы не понимаете, что из вашей раны сочится кровь, и происходящее кажется вам приятным развлечением. Внимание рассеивается, чувства выходят из строя, и перед замутненным взором являются причудливые фантасмагории. Еще одна капля крови, и жизнь кончена, вы больше не знаете ничего. Проснитесь же! К чему умирать раньше срока? Вознеситесь к вершинам здравого смысла и разума. Спасите свою душу. Печально видеть страдания людей, когда знаешь, что есть путь к спасению, нетрудный и совершенно безопасный. Социальная проблема решается не обществом, но каждым человеком в отдельности. Индивидуальное решение распространяется на целый коллектив. В проявленном мире нет двух одинаковых вещей, двух одинаковых умов, двух одинаковых существ и двух одинаковых мыслей. Вот почему решать загадку природы должен индивидуум. Каждая личность необычайно сложна. Я не могу навязывать вам свои мысли, и вы не обязаны думать, как я. Именно эта сложность и неповторимость объединяет нас. Когда люди правильно поймут экономический закон жизни, социальные проблемы исчезнут раз и навсегда. Но пока мы бездарно растрачиваем благо природы, страдания не прекратятся. Пока вожделение и зависть ослепляют нас, мы будем гоняться за призраками, не ведая ни пути, ни цели. Если человек не желает признавать законы жизни, природа поставит его в такие условия, что он поневоле начнет думать об этих законах. Мы говорим о бережливости, лишь когда ощущаем нехватку денег. Какое невежество! Животные ведут хозяйство разумнее. Например, сурок натаскивает целую норку зерна и с наступлением зимы спокойно укладывается в спячку, зная, что у него есть запас пищи до следующего урожая. Но человек не помышляет об экономии, пока нужда и голод не схватят его за глотку. Тогда мы вспомним и экономику, и политику, мы поднимем истошный вой, словно голодные волки в заснеженной степи, где нет ни еды, ни укрытия, лишь свистит ледяной ветер. И когда исчезнет последняя иллюзия, будто воем можно растопить огромные сугробы, останется одно – подохнуть. Едва ли стоит сообщать властям о том, что вы знаете, как решить эту животрепещущую проблему. Вам предложат сначала испытать новый метод на самих себе. Знаете ли вы историю про одного великого экономиста, который хотел осчастливить человечество, но прежде чем воплотить свои экономические теории в жизнь, решил провести эксперимент? Он не стал экспериментировать на себе, поскольку немного сомневался в практичности своих идей, и в качестве подопытного животного выбрал собственного мула. Как известно, мул способен питаться чертополохом. Конечно, на таком корме не проживет ни одна лошадь. Великий экономист начал эксперимент с того, что в первый день дал мулу только 3 хлебных шарика. На следующее утро ученый зашел в хлев. Мул встретил хозяина весьма оживленно. Так ведет себя всякая голодная скотина, когда ожидает получить корм. «Ага», — обрадовался ученый. «Похоже, он неплохо себя чувствует. Ишь, как брыкается». И он дал животному лишь 2 хлебных шарика. На третий день мул рыл копытами землю и отчаянно рвался с привязи. «Превосходно», — заметил экономист. «Новый режим ему явно по вкусу». После этого мул получил всего 1 хлебный шарик. Однако на четвертый день подопытное животное околело. «Неблагодарная скотина!» — возмутился великий ученый. «Ведь уже совсем привык, нет, взял и сдох. Но все-таки моя теория верна». Вам смешно? Но на самом деле это очень серьезно. Таких подопытных мулов можно увидеть, когда идет избирательная кампания. Благодаря особому искусству политиков, даже мертвые возвращаются к жизни и начинается вивисекция. Впрочем, довольно. Эта тема не заслуживает нашего внимания. Пусть мертвые хоронят мертвых, а мы вернемся к вопросу о питании. Если вы хотите насладиться жизнью, не проедайте свои доходы. Ведь нашему телу нужно совсем немного. Вместо того, чтобы отдавать заработанные трудом деньги в жертву ненасытному чревоугодию, сохраните их. Тогда вы избавитесь от жалкого рабства и сможете поклоняться матери природе, Богу и себе самому. Сейчас вы не способны воздавать должное этим святым ипостасям, потому что болезнь и немощь держат вас в своей власти. Потратьте ваши средства на то, чтобы лучше узнать этот прекрасный мир. Путешествуйте и старайтесь увидеть как можно больше. Посещайте дальние страны, общайтесь с представителями разных народов, наблюдайте за их жизнью, обменивайтесь с ними опытом. Тогда вы научитесь любить людей. Чудеса природы и творения человека. Яркие и разнообразные впечатления наполнят вас ни с чем не сравнимой радостью. Возвратившись из путешествия, вы с новыми силами и вдохновением возобновите прежние занятия. Плоды вашей работы будут удовлетворять начальников, которые в действительности служат вам, поскольку организуют дело и берут на себя всю ответственность и риск, тогда как вы можете спокойно трудиться, не беспокоясь о результатах и получать заработанные деньги. Таким путем отношения между людьми постепенно улучшаются. На смену холодной вежливости придет дружба. Пока вы странствуете, на вашем месте поработает кто-то другой. После вашего возвращения он сможет отправиться в путешествие. Отпадет необходимость бороться за каждый грош. Болезнь, неминуемая жадностью, уйдет в прошлое. Люди начнут меняться. Наша страна обретет небывалое величие и станет светочем для всех наций, колыбелью истинной свободы. Старикам больше не придется подбирать отбросы, выпрашивать милостыню и копить деньги на собственные похороны. Молодые люди не будут бродить по улицам в поисках работы, средств к существованию хватит всем, и между народами установится мир. Пшеница и бобовые поддерживают жизнедеятельность, а фрукты прекрасно очищают организм, но по сути не являются питанием. Миндаль и прочие орехи способствуют развитию мускулатуры. Они вкусны и полезны сами по себе, а также в виде масел, в сочетании со злаковыми и фруктами или со злаковыми и бобовыми. Подсчитано, что в последние годы себестоимость всех видов зерна не превышала 1 франка за килограмм. Если производство фруктов, бобовых и орехов окажется столь же дешевым, мы сможем значительно меньше средств тратить на питание и больше на благоустройство нашего жилья, нашего города, нашей страны и всего мира. Можно приготовить отличный завтрак из горсти зерен. Замочите их в холодной воде на сутки или хотя бы на ночь, затем бросьте в кипяток и варите в течение минуты, хорошо перемешивая. Небольшое количество сливок улучшит вкус. Можно также варить зерна на слабом огне, 3 часа или больше, вывалить в дуршлаг и есть в теплом или холодном виде. Несколько ложек будет достаточно, чтобы насытиться и обеспечить организм энергией на целый день. Обычный хлеб, который продается в булочной, нужно перед употреблением посушить в духовке или печи, но не стоит жарить на плите. Хлеб из цельных зерен пшеницы гораздо полезней. Однако пища должна быть разнообразной, поэтому мы включаем в свое меню также ржаной и ячменный хлеб, а иногда и белый, чтобы восполнить недостаток углеводов, крахмала. Если цельные зерна после вымачивания и варки мелко истолочь, получится приятное и сочное кушанье для тех, у кого плохие зубы. Готовые продукты могут быть совсем неплохими, но они часто неделями лежат на прилавках магазинов в довольно сырой атмосфере. Поэтому такие фабрикаты следует немного посушить в духовке или печи. Это, по крайней мере, частично восстановит содержание в них сахара и декстрина. Резанный хлеб необходимо пропекать, чтобы убить гнилостные микроорганизмы и плесень. Если вы разломите свежеиспеченный каравай и вдохнете его запах, у вас может на целый день расстроиться желудок. Неудивительно, что, поев такого хлеба, человек чувствует тяжесть в голове. С другой стороны, когда каравай черствеет и утрачивает прежний запах, начинают свою разрушительную работу микроорганизмы. За несколько дней хлеб скисает, и если он попадет в желудок, то вскоре вызовет интенсивное брожение. Теперь вы можете понять, почему у детей часто развивается тяга к спиртным напиткам. Это вовсе не врожденная склонность, все дело в неправильном питании. Матерям необходимо глубже постигать кулинарную науку и вообще лучше знать природу, ведь именно на них, родительницах, лежит ответственность за судьбу рода человеческого. Каждая мать должна сохранять и поддерживать жизнь, которую она дала, пока ребенок не научится делать это сам. Зачем покупать кофе, когда в обычных домашних условиях можно приготовить вкусные и полезные напитки? Возьмите фунт цельных зерен ячменя с оболочками, добавьте 200 граммов ржи и 30 граммов корня одуванчика. Перемешайте и поставьте в печь. Жарьте до темно-коричневого цвета, время от времени помешивая. Наклоняясь и приседая перед печкой или духовкой, чтобы следить за стряпней, вы тем самым будете выполнять полезные для суставов упражнения. Из полученной смеси выйдет превосходный напиток. Размелите небольшое количество и готовьте как кофе. Один аромат уже поднимет ваше настроение. Если вы хотите получить более сильный вкус, возьмите вместо или кроме корня одуванчика 60 граммов желудей или 60 граммов кукурузы. Напиток улучшит работу ваших почек и желудка. Не следует забывать и об экономической стороне. Фунт кофе обойдется недешево. Если вы любите готовые продукты, попробуйте делать их сами. Не покупайте ничего с глюкозой. От нее повышается кислотность желудка. Чтобы приготовить зерновку, возьмите зерновой хлеб, немного ржаного, белого и еще какого-нибудь хлеба. Слегка обжарьте, размелите, еще чуть-чуть поджарьте, и продукт готов. Состав можно видоизменять. Возьмите ячмень, пшеницу и немного овса. Замочите зерна на несколько часов, затем варите, пока не образуется компактная масса. Охладите ее, нарежьте тонкими ломтиками, затем посушите в печи или духовке и измельчите. В результате получится деликатес, какого вы не купите даже за большие деньги. Готовьте кушанье сами для себя и старайтесь избегать продуктов, к которым прикасались люди нездоровые, недобрые или завистливые. Передавайте каждому своему кулинарному творению самые благородные мысли, самые добрые чувства. Тогда оно принесет наибольшую пользу и вам, и вашим близким. Лучше не есть того, что растет под землей. Разумное существо должно питаться лишь плодами, созревшими на солнце. Они насыщены благоприятными небесными вибрациями. Когда скот пасется на залитых солнцем горных лугах, он тучнеет, но в тенистых низинах животные остаются худыми. Подобным образом, если ваша пища наполнена благодатью солнечного света, вы крепнете и очищаетесь, но порождения тьмы влекут вас в царство смерти и тлена. Во время еды мысленно благодарите природу, ведь это она дарует вам хлеб насущный. Нельзя делать несколько дел сразу. Готовя пищу, сосредоточьте на ней все внимание. Не приходилось ли вам после обеда в ресторане испытывать странное ощущение дисгармонии, желание разрушать и уничтожать? Обычно такое происходит в тех случаях, когда повар, грубый и неуравновешенный человек, заряжает все свои блюда неблагоприятной энергией. Можно даже узнать, когда хлеб замешан рукой чахоточного, когда бисквиты приготовлены ревматиком, когда пироги испечены человеком безнравственным. Если вы из-за каких-то дел опоздали к началу обеда, не суетитесь, не хлопайте дверьми и не нарушайте еду остальных членов вашей семьи. Это вам дорого обойдется. Постарайтесь прежде всего успокоиться. В противном случае не помогут ни приветливые слова, ни улыбки. Они будут неискренни. Даже если ваша жена или ваш муж – кроткая овечка или агнец, а дети – сущие ангелочки, после еды все почувствуют себя нездоровыми. Одни в расстроенных чувствах поспешат уйти из дому, чтобы провести остаток вечера в кафе, другие в столь же мрачном настроении отправятся спать. У древних вкушение пищи, как и прочие повседневные дела, было связано с определенным обрядом. Перед трапезой человек сосредотачивался и произносил ритуальную фразу или соответствующее случаю мудрое изречение. Во время еды он размышлял над смыслом этих слов. Если несколько человек садились за один стол, каждый произносил одну фразу, затем все ели в полном молчании. Благодаря правильному настрою сознания, малое количество пищи удовлетворяло потребности организма, поскольку она хорошо усваивалась. Позднее в обычай вошло читать застольную молитву. Люди просили Всевышнего благословить их пищу. Такая традиция сохранилась во многих домах по сей день и приносит несомненную пользу. Если на званом обеде человек беседует с другими, он может есть весь вечер, не чувствуя насыщения. В конце концов, бедняга встает из-за стола с отвратительно раздутым животом, но совершенно голодный. В подобных случаях пища не усваивается и причиняет большие неприятности всему организму. Но если мы придем в гости к бесхитростному, добродушному и гармоничному человеку, и он предложит нам весьма скромное угощение, кусочек зернового хлеба, пару печеных яблок, мы насытимся этим вполне и надолго забудем про голод. Очень важную роль играет правильная концентрация ума во время еды. Человек, который с утра до вечера думает только о закусках и напитках, не ведая благородных и высоких мыслей, весьма склонен к обжорству. Ему приходится есть много, потому что слабый мозг не посылает к пищеварительным органам достаточное количество импульсов, необходимых для переработки питательных веществ. Напротив, глубокий мыслитель, благородный, разумный и собранный, довольствуется немногим и не любит грандиозных пиршеств. Сама мысль насыщает его, порождая энергию. Обычно у нас на обед подается слишком много блюд. На самом деле достаточно двух или трех. Одно основное кушанье должно содержать необходимые питательные вещества. Остальные служат для очищения организма. Если мы выбрали зерновые и фрукты, исключим на этот раз бобовые. Зерна, фрукты, несколько миндальных орехов и иногда чашечка какао, кофе или напитка из жареных зерен – вот меню одной трапезы. Утром вообще не обязательно принимать пищу, особенно человеку крепкого сложения. При интенсивной физической работе также лучше обойтись без завтрака. С утра можно выпить кофе или фруктового сока и поесть первый раз около полудня. Впрочем, поступайте в согласии со здравым смыслом. Не всегда разумно сразу бросать старые привычки. В любом случае, вполне достаточно есть дважды в день. Некоторые садятся за стол лишь один раз, около 4 часов пополудни. И, как правило, это люди самые трудоспособные и выносливые. вы тоже научитесь есть один раз и жить на несколько франков в день. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.